Когда в палату зашла медсестра с подносом, я ощутил себя набедокурившим школьником. А как она посмотрела на зависшую над моей кроватью тарелку, мне оставалось лишь виновато улыбаться, благо Риту разрешил. Как жаль, что отражающаяся в зеркальной стене улыбка больше напоминала оскал. Сердце билось как очумелое. Я проснулся. Ночь, палата едва-едва освещалась желтоватым светом. Кое-как я поднялся, мои курьи ножки с металлическим звуком опустились на пол, в горле пересохло. Откуда же это безумное ощущение тревоги, страха, паники? Что-то требовало немедленно бежать прямо сейчас, не теряя ни минуты. Поднявшись, я заковылял к двери, но едва успел до нее добраться, она отъехала в сторону, в помещение, едва не сбив меня, вбежал ФК-001. В руках он держал массивный бластер, довольно грозного вида, в дополнение к небольшому пистолету у него на поясе. «Сэр, нам надо уходить, немедленно». В дверях маячили фигуры солдат в белой броне. Они тихо переговаривались, взяв дверь в коробочку. «Где Асака?» «Лейтенант-командир Тана». Капрал на секунду задумался, взглянул на небольшой прибор на своем запястье. «Она держит проход. Быстрее, сэр». «Сэр, охранный пост номер 3 перестал отвечать, сэр. У нас нет больше времени». Солдат вошел в помещение и, особо не церемонясь, ухватив меня за талию, потащил на выход. «Кто на нас напал?» Попытался я прояснить ситуацию. «Сколько их?» Чувство холода в животе медленно распространялось выше. Нападавший один, заговорщик из числа джедаев. Пост номер 2 успел опознать его до того, как с ним пропала связь. «Это Мейс Винду. Глава 5 беги, сука, беги. Глава 5 беги, сука, беги». Интерлюдия 5. Император Шиф Палпатин. В дверь своей квартиры император ввалился, мысленно благодаря силу, что его резиденция еще не готова. Усталость застила глаза, очередное заседание имперского сената больше походило на бой, и не с кем-нибудь, а как минимум с грандмастером Йодой. Участники хайдианского большинства во главе с этим выскочкой Бейла Морганой вновь заблокировали принятие конституции его империи. Как жаль, что не удалось привлечь Аргану за связь с Оби-Ваном Кеноби, скользкий как тайдрианец сенатор смог выкрутиться. Плащ упал императору под ноги, и он с удовольствием потянулся. Ничего, им займется дроид-секретарь. Из второй спальни в коридор выглянула Твилечка, и с явным недовольством посмотрела на него. «Ну, здравствуй», девушка была заспанной, и сейчас в белой пижаме смотрелась по-домашнему. После 2 недель проживания под одной крышей, никакого почтения перед ним у нее не осталось. Сложно сохранять почтенный вид по утрам, в одном из подним. «Что же так неприветливо, доктор Нимзара?» Стягивая с себя сапоги, спросил Шиф Палпатин. «В будущем от ее отношения могут возникнуть проблемы. А как должен относиться пленник к своему пленителю?» С легким вызовом в голосе спросила девушка. «Почему же сразу к пленителю?» Негромко проговорил император, отбрасывая опостылевший сапог в сторону. «Вы просто у меня в гостях, с пленниками я обращаюсь несколько иначе». Протокольный дроид подал большой синий халат, домашние тапочки манили к себе уставшие за день ноги. «Скажите еще, что я могу покинуть вас в любой момент», с явно слышимым сарказмом в голосе проговорила Нимзара. «Нет, как радушный хозяин я просто обязан вас задержать», осторожно улыбнулся император. После десятка пластических операций лицо все еще не обрело былую подвижность. «Не хотите пропустить по стаканчику хорошего набуанского бренди?» – щедро предложил он, учитывая удаленность Набу и цену за бутылку. «Нет!» – воскликнула девушка и удалилась обратно в комнату, громко хлопнув антикварной дверью. Император поморщился, неосторожное обращение с хорошими вещами он не оценил. Шиф Палпатин улыбнулся, мысленно, не решившись более потревожить лицо. Иногда самородки просто сами вплывали в его руки. Какая все же решительная девушка. Ну и зря, шаркая по полу подошвами тапочек, император направился в свой кабинет. Там, в холодке, в баре, лежала заветная бутылочка. Кабинет в его большой для перенаселенного Карусанта квартире был, однако, совсем небольшим, по-уютному домашним. Налив себе полный стакан бренди, император перед сном привычно взялся проверять личную почту. Так ученик решил чем-то порадовать учителя, мысленно улыбнулся Шиф Палпатин. Слава силе, что нет ничего срочного, и можно будет еще немного выпить, помедитировать и отправиться, наконец, спать. Проект Конституции Первой Галактической Империи, в тихом шоке прочитал название письма Шиф Палпатин. Похоже, Дарт Вейдер взял за правило шокировать императора. пожалуй, начни его световой меч отплясывать на столе, это удивило бы его меньше. Как опытный политик, Палпатин быстро отошел от первого шока. В последнее время у Дарта Сидиуса было не так уж много поводов, чтобы посмеяться. «Мы, многовидовый народ Галактической Империи ХММ, звучит неплохо, даже удивительно неплохо», отпивая из бокала коричневый терпкий напиток, проговорил император. «Похоже, чтиво будет занятным, может быть, можно сегодня позволить себе больше одного стакана?» Палпатин с некоторым сомнением посмотрел на бар. Наименование «Первая Галактическая Империя» и «Империя» равнозначны. «А, вот это хорошо», император закрыл глаза и позволил себе улыбнуться. «Да, пожалуй, это можно и позаимствовать. Гражданин империи, его права и свободы, ну да, у меня тоже что-то подобное есть, только для подданных». Император приложился к стакану, переводя взгляд на следующую строчку. Неожиданно его глаза выпучились, он попытался вдохнуть, горло обожгло, кабинет покачнулся. Император ухватился за горло в бессильной попытке вдохнуть, покачнулся и свалился с кресла, царапая ногтями горло. Его мир померк. Конец интерлюдии. В коридоре, куда вытащил меня солдат, было полно народу. Больше 25 человек обступили полукругом небольшую, левитирующую над полом платформу. На эту платформу меня и усадили. Четверо бойцов в броне взялись за рукояти по обе стороны от платформы, и мы буквально понеслись по коридорам. Солдаты волновались, я это чувствовал, некоторые даже были напуганы, но в них была какая-то мрачная решимость. «Где она?» Я старался перекричать топот множества ног. «Второй сектор, она держит проход. Во второй сектор», на бегу прокричал в ответ ФК-001. Асаку я увидел первым, со своего возвышающегося над спинами солдат места. Она стояла спиной ко мне, смотря куда-то дальше в коридор. Ее клинки рассеивали сумрак, подсвечивая фигуру зловещим зеленым светом. Асака обернулась, и наши глаза встретились. Тагрута была напряжена, но стоило нам достигнуть перекрестка двух коридоров, она заметно расслабилась. Клоны обошли ее, уступив место у одной из ручек моих носилок. «Почему мисс Винду хочет тебя убить?» Это был первый вопрос, который Асака задала мне, стоило ей оказаться рядом. В ее голосе смешалось беспокойство, недоверие и страх. «Может быть потому, что я отрубил ему руку», — прокричал я. Топот в коридоре стоял оглушающий. «Ты отрубил миссу Винду руку?» «Нет, он, конечно, тот еще засранец, но руку Эни», — воскликнула Тагрута. Она бежала легко и непринужденно, в отличие от солдат, что довольно тяжело дышали рядом. Он хотел убить императора. «Эни, ты дурак, если уж взялся, надо было рубить голову», — проворчала Тагрута, но больше спрашивать ничего не стала. Коридоры и лестницы сливались в окутавшем комплекс полумраке. Солдаты периодически менялись у ручек гравиносилок. Мне кажется, или штурмовиков стало меньше, с каждой минутой топот сапог становился все тише. «Он догоняет», — коротко, сберегая дыхание, — ответил ФК-001. В этот самый момент я почувствовал, как будто мне воткнули в живот раскаленный до красна прут. Казалось, я могу слышать, как плавится на его поверхности моя плоть. Отвратительно тошнотворный запах горящего мяса перебил дыхание. Несколько секунд я просто не мог выдохнуть. Асака поморщилась, бросая опасливый взгляд назад. Солдаты, словно тоже что-то почувствовав, побежали быстрее. «Долго еще, надо добраться до запасного охранного поста, там собственный источник энергии и мощные силовые щиты, мы возможно сможем отсидеться до тех пор, пока не придет помощь», — с трудом проговорил ФК-001, он заметно запыхался, окружающие солдаты дышали все тяжелее. Двое бегущих впереди солдат кивнули друг другу и остановились. Они развернулись лицом к проходу, тихо начиная подготовку к безнадежному бою. Мы обогнули их, и даже не притормозив, полетели дальше по коридору. С каким-то неожиданным удивлением, я понял, что от когда-то многочисленного отряда осталось всего четверо солдат в белой броне. Казалось, только 10 минут назад по коридору бежала целая толпа, а сейчас осталось только четверо. Грудь, спина, голова, шея, они болели, странной, затаенной внутри болью. «Долго еще?» «Нет», — коротко ответила Асака. Она была необычно серьезна и напряжена. Наконец бесконечный коридор закончился, и мы добрались до, даже на вид, мощной двери. Дверь была закрыта, рядом с панелью горели несколько красных индикаторов. «Твою», — громко выругался ФК-001, срываясь со своего места у моих носилок, опускаясь на колени, перед небольшим пультом управления. Солдаты отступили вглубь коридора, двое опустились на колени, двое остались стоять, держа на прицеле единственный проход. Совершенно неожиданно, желтое лезвие светового меча озарило мрак в дальнем конце коридора. В бликах желтого света фигура человека была почти неразличима. Клоны открыли огонь. По коридору с безумным воем полетели смертоносные пучки красной энергии. Вот только человек на том конце коридора даже не притормозил. Казалось, красные лучи нисколько его не трогают. Те, немногие, что все же долетали до него, он отбивал своим световым мечом. «Ну, давай же», – прошипел себе под нос ФК-001. «Хаттова блокировка». Я ощутил удар в грудь. Из легких словно выбили весь воздух. На глазах выступили слезы. Сердце пропустило удар. Это умер солдат, проткнутый мисом винду насквозь. Второй штурмовик погиб почти безболезненно. Поток звездного света отделил его голову от тела. Шея, казалось, покрылась изморозью. «Умри, джедайская погонь!» Взрыв поглотил фигуру последнего, все еще живого солдата. Яркая вспышка, и натуральная огненная стена летит по коридору. Да сколько же у него было взрывчатки! Боль во всем теле, писк, радостный возглас ФК-001, звук поднимающейся тяжелой двери, несколько шагов, и мы в безопасности. Бронедверь упала гильотиной, разрубая надежды, захлопнувшись за спиной высокого чернокожего человека. Его одежда слегка дымилась, но сам джедай, видимо, был невредим. В левой руке Мейс Винду сжимал странного вида желтый световой меч. Корпус устройства был оплавлен. Чернокожий улыбнулся, показывая идеальные белые зубы. ФК-001 вскинул бластер удар. По коже пробежал холодок, боль в спине и шее. Капрал пролетел с десяток метров, и его буквально впечатало в стену. Он сполз по ней, оставив на стене небольшое красное пятно. «Вот и пал последний твой защитник, ситх», джедай выразительно посмотрел на Асоку из-под бровей и вновь улыбнулся. Спина болела, живот дергало, на шею словно набросили аркан. Неужели все кончено? Он сделал шаг, Асока активировала меч, затем второй, низко приседая, заведя клинки за спину, опускаясь в странную низкую позу. Плащ соскользнул с ее плеч на пол. Теперь на пути джедая стояла только она. Ее фигура в сравнении с чернокожим казалась маленькой. «Стойте! Я пришел не для того, чтобы разговаривать с тобой, ситх!» Магистр поднял меч, застыв в картинно-странной позе. Они оба были неподвижны, словно сейчас между ними шел незримый, невидимый бой. Когда он закончится, кто-то умрет. Сражение двух джедаев, победителей не будет, будет живое и мертвое. Что делать? Сказать ему, что я не ситх? Вот только я чувствовал, что это не совсем правда. Солгать одаренному нельзя, он учует ложь, с точностью, недоступной никаким детекторам лжи. Хорошо, спеша, пока терпение Асоки не иссякло, и она сделает шаг к своей гибели, сказал я. Просто очень хотелось жить. Асока, отойди. Но учитель, она всхлипнула и не сдвинулась с места. Мейс Винду, если и был удивлен, не показывал этого. Тебе его не победить, ты же знаешь, мягко сказал я девушке. Как жаль, что успел так мало, но сегодня было уже достаточно смертей. Кем я буду, если позволю и ей умереть здесь за меня? Нет, ее голос практически сорвался на рык. Асока, это не просьба, сталь, которой никогда до этого не было в моем голосе. Откуда это? Медленно, очень медленно, она поднялась. Мейс Винду выключил меч, она тоже отключила свои клинки, но с места так и не сошла. Она пыталась строить грозный вид, но получалось у нее откровенно плохо. Мышка надувается перед удавом, вот только судьба у нее всегда одна. «Давай же», – просипел я, горло соднило. «Прости меня, Асока». Она сделала шаг, и еще один, она отходила в сторону, словно все ее конечности вдруг стали деревянными. Мейс Винду неспешно подошел к платформе, на которой полулежал я. Асока дернулась, но наткнулась на мой взгляд. Не ожидал, подойдя ко мне вплотную, сказал джедай. Он переминался с ноги на ногу, будто не зная, что делать. «Зачем было нужно все это, если ты, черножопый ты пидр, мнешься тут, как маленькая девочка? Вот она, твоя цель, скольких ты убил, пока прорывался к ней, чего ты медлишь, джедай?» Помимо моей воли, последнее слово я выплюнул, будто ругательство. По мордашке Асоки потекли слезы, странно, как ее боевая раскраска не смазалась. Что за чушь сейчас лезет ко мне в голову? Ты предатель, в его голосе звучал приговор. Кого я предал? Спросил я, спуская свои металлические ноги на пол. Если умирать, то умирать стоя. Орден, к коротко ответил джедай. В его устах это звучало как приговор. Я предал орден. Я повернулся к нему. Совершенно неожиданно он оказался ниже меня ростом. Невысокий, лысый, щуплый. Я предал его. Серьезно? Когда? Когда не дал тебе совершить самую большую ошибку в жизни. Страха не было. Каким таким чудом? Страха не было. Только жить хотелось неимоверно. Злость, она поднялась откуда-то из живота. Тихая глухая ярость потихоньку, кусочек за кусочком, начала поглощать меня. Я не сопротивлялся, позволяя ей властвовать надо мной, поглотить меня, укрыть меня, дать мне силы пройти этот путь до конца. Ты не дал убить ситха, ты сам стал ситхом. Железобетонная уверенность. Скажи, чем вы думали, когда отправились убивать императора? Прошипел я, делая шаг навстречу своей судьбе. Он ситх. Да что ты заладил? Ситх, ситх, ситх. Прежде всего он император. Еще один короткий шаг, еще чуть ближе. На что я надеюсь? Почему цепляюсь за это полуживое существование? Ситх император. Значит, ты понимаешь, что бы случилось, убей ты императора. Так, должны же быть хоть какие-то мозги под этой твоей лысой черепушкой. Еще один шаг. Асака, пожалуйста, только не делай глупостей. Республика была бы реставрирована, вот только в его словах я уловил легкую неуверенность. Серьезно? Возможно, вот только ордену в этой республике не было бы места. Думаешь, сенаторы закрыли бы глаза на то, что вы убили одного из них? Думаешь, кто-то из них потерпел бы силу, способную войти в его кабинет и отрубить сенатору голову? Джедай попятился, я наступал, стуча железными ногами по полу. Ты думаешь, они бы не постарались обезопасить себя? Сколько бы времени прошло, прежде чем орден был бы вырезан? Для проведения карательной операции даже ничего придумывать не надо. Один короткий приказ, и такие как он, я указал головой на лежащего без движения капрала. Дети, выращенные ради войны, не знающие никакой правды кроме отданного приказа, они бы устроили джедаям резню. Так кто здесь предатель? Я загнал одаренного обратно к двери, прижав его спиной. Мой лоб соприкоснулся с его лбом. В груди болезненно кололо, я пошатнулся и чуть не упал, неуклюже постаравшись удержаться, меня развернуло спиной к винду. Вынь свою голову, наконец, из жопы, джедай. Хранители ебучего мира, где тот мир, джедай, что мы защищали, покажи мне его. Где он? Где общество всеобщей радости и равноправия? Покажи мне тот мир, джедай, за который мы так цеплялись. Или ты не видишь, чем стала эта сраная республика, за которую мы пошли умирать? Мы натворили, я услышал, как активируется световой меч. Глаза Асаки вспыхнули от ужаса, но в этот момент мне было уже плевать. На части меня разрывала злоба, я все более распалялся. Асака, пожалуйста, только не подведи, смерть моя не должна быть напрасной. Да, вы, я обернулся, полуприкрыв глаза, меч, казалось, горит, как второе солнце. Мейс застыл с занесенным для удара клинком, он колебался. Неожиданно я понял, что там, в кабинете Палпатина, когда магистр уже победил, он колебался, поэтому и лишился руки, затем вылетев в окно. Делай свое дело, джедай, раз ни на что больше вы не способны, или дай мне хотя бы попытаться исправить все то, что вы натворили. Я ударил его головой в лицо, и совсем неожиданно для себя, попал. Хруст ломаемых костей с удовлетворением отдался, где-то внутри. Боль пронзила лоб. О, я был зол, и злость моя требовала выхода. По лицу потекло что-то теплое. Давай, Асака, сейчас удар в спину светового меча, он пронзит нас обоих, сейчас ему не увернуться, и сейчас ничего не произошло. Магистр стоял, со вскинутым для удара мечом, по его подбородку потекли кровавые дорожки из сломанного носа. Его здесь не было, его глаза были пусты. Затем, его взгляд обрел осмысленность, он посмотрел на меня. Ну, вот и все. Удар неумолимо быстрый. Бросок Асаки со своего места, активация ее мечей, поздно, открывающиеся в стенах двери. Я сдаюсь, короткая фраза, оплавленный световой меч, уже деактивированный, упал на пол. Я жив, помещение спешно заполняли солдаты в белых доспехах. Мои поздравления, ситх, магистр улыбнулся, его глаза как-то лихорадочно блестели. Ты наболтал себе чуть больше времени. Джедай пошатнулся и завалился навзничь. Солдаты оттеснили меня от лежащего на полу тела. Похоже, он потерял сознание. Сейчас я запоздало заметил, что весь левый бок его джедайской робы пропитан кровью. Кто-то уткнулся мне в бок, сжав ребра до боли. «Больше никогда не делай так, обещай», — Асака сказала это, не отнимая лица от моей подмышки. «Обещаю, Асака, что больше никогда не хочу чувствовать себя столь беспомощным, как сейчас. Если кто-то придет убить нас, никогда ему больше не дастся это так легко». Но вслух я сказал: «Не могу обещать тебе, что позволю отдать за себя жизнь. С вами все в порядке, сэр?» Ко мне подошел солдат с несколькими отметками на броне, похоже, офицер. «Со мной все нормально, срочно нужен медик, мой адъютант». Я повернулся к стене, где лежало тело ФК-001, но там его уже не было. «Он в медкапсуле, сэр, через полчаса будет в госпитале». А тем временем, двое клонов спешно грузили на мою платформу тело Мейса Винду. Неожиданно я понял, что если сейчас отдам приказ, всего один короткий приказ, это решит все проблемы. Император что-то говорил про простые решения. Меня качнуло, но Асака не дала мне упасть. «Асака», — тихо позвал я. «Что?» — она всхлипнула, не отнимая заплаканную мордашку от моей груди. «Поможешь мне найти палату ФК-001? Нужно проследить, чтобы моему человеку оказали всю возможную помощь». «Конечно, Энни». «Нет, как я хотел сейчас просто погладить ее рукой по голове». «Что?» Она наконец отняла свою мордашку от моей подмышки и немного ослабила железную хватку. «Не называй меня больше так, а как же мне тебя звать?» Приподняв бровь, спросила Тагрута. «Я Дарт Вейдер, да не смейся ты». Пафос в моем голосе наткнулся на беззаботный смех одной бывшей джедайки. «Мне звать вас Ведером, мастер», улыбка до ушей, легкие смешинки в голосе. «Шпилька», как-то совсем обреченно выдохнул я. «Пошли отсюда». В комнате ожидания мы были не одни. В небольшом помещении столпилось больше сотни солдат, они сидели, ходили, раздраженно переговаривались. Когда доктора выходили из дверей, называя имя, несколько людей спешили на зов, а затем отходили, кто радостный, а кто печальный. Первая победа. Операции начались, как только энергоподачу восстановили. Удивительно, что способен натворить всего один, пусть и не рядовой, одаренный. Центральный охранный пост был взорван, основная и запасная энергоцентрали перебиты. Главный реактор заблокирован и выведен в критический режим. Хорошо, что солдаты успели вовремя вскрыть переборки, чтобы инженеры смогли добраться до идущего в разнос реактора. Именно поэтому подкрепление пришло так поздно. Если бы они не успели, мы все бы стали просто еще одной порцией перегретой материи в бескрайнем космосе. Нам с Асакой уступили одну из немногих лавок. Напор адреналина схлынул, и сейчас я чувствовал себя опустошенным. Тагрута была неожиданно молчалива и задумчива. «Не волнуйся, мы в одном из лучших мед-центров в галактике», — попытался я успокоить встревоженную девушку. «Странно, они же вроде с капралом не ладили, или я чего-то не понимаю?» «Энакин, доктора не боги, они не всесильны», — как-то очень грустно сказала Асака и отвернулась. «Что с ней?» Она вдруг растеряла всю свою жизнерадостность. «В чем дело?» — спросил я. «Сегодня пройдет похоронная церемония на Набу», — едва слышно произнесла Тагрута, все так же пряча от меня глаза. «Падме, что я почувствовал, когда произнес это имя?» «Да ровным счетом ничего. Несколько раз я останавливал себя, в желании навести справки о королеве Набу и детях. Но что я могу дать им сейчас? К тому же не представляю, какая будет реакция у императора». «Да она умерла», — Тагрута всхлипнула. «Как это не вовремя? Когда?» Мой голос был сух. «Пока ты был на послеоперационной терапии. Ходят слухи, что у Падме случилось кровоизлияние. Она все еще была жива, все это время, вот это было ударом». Зубы противно скрипнули, этот момент я упустил. «Нет, этого не может быть, скорее всего, просто объявили только сейчас, а если нет, а как же дети?» Об этом я даже боялся думать. Как тяжело, когда нельзя быть уверенным в сохранности тайны, даже мыслей. «Энакин», — тихо прошептала Асака, положив руку мне на плечо, ошибочно приняв мое состояние за горе. «А я все так же ничего особого не чувствовал. Кто она была для меня? Всего лишь персонаж с телеэкрана». «Ничего, Асака, ничего», — и это было совершенной правдой. «Гораздо больше меня сейчас беспокоили дети. Дети, которые, возможно, станут заложниками в большой политической игре». Дверь в очередной раз открылась, вышел очень усталый доктор. Почему-то в этот момент у меня внутри все сжалось. ФК-001. Асака помогла мне подняться, солдаты расступились, уступая нам дорогу. Взгляды у них были понимающие, сочувствующие. «Как он?» — Асака успела спросить первой. «Состояние стабильно тяжелое. Последствия черепно-мозговой травмы и развивающийся отек мозга мы устранили, К сожалению, у него раздроблено два позвонка и разрыв спинного мозга. Если он и выживет, то навсегда будет парализован. Я бы рекомендовал эвтаназию, с удивительным спокойствием и даже безразличием ответил врач. Ничего нельзя сделать, во рту неожиданно пересохло, не думал, что обычный силовой толчок может натворить такое. Можно установить спинномозговой нейроимплант, пожав плечами, ответил доктор. Так установите. А что я еще мог сказать? Цена импланта – 450 тысяч кредитов. Деньги нужно перевести на счет больницы в течение суток, время дорого. Это выбило землю у меня из-под ног. Некоторое время было потрачено на пустые попытки добиться установки устройства бесплатно, но это встретило настоящую стену непонимания. Доктора смотрели удивленно, администрация только что не крутила пальцем у виска. Нужно изымать фонды, недолгое разбирательство с администрацией больницы, на согласование номеров счетов больницы, куда следовало перевести деньги. Осознание, что денег у нас собственно и нет, пришло совсем неожиданно. Все мое лечение финансировалось по факту, и фонды были уже полностью распределены, остались только личные средства. Сколько может быть средств у джедая? Достаточно много. У Асаки оказалось немногим более 20 тысяч кредитов на нескольких анонимных счетах, плюс почти 1000 наличностью. Еще полсотни можно было выручить, продав ее утлое суденышко. Если его, конечно, вообще можно было продать на камина. Неожиданностью стало, что Энакин был не так уж и беден. На датападе хранились ключи от 8 счетов, с общей суммой накоплений в полсотни тысяч кредитов. Плюс был длинный список депозитов на предъявителя, в разных системах, но никакого способа их обналичить. Неужели Скайвокер готовил для себя пути отхода? Но всего нашего богатства, даже в складчину, не хватало, чтобы набрать необходимую сумму. Солдаты смотрели на наши метания с непониманием, для них практика эвтаназии, если лечение оказывалось слишком дорогим, была вполне нормальной. Можно взять в кредит, выдал разумную идею Асака. Эта идея, хотя, честно говоря, идея была не очень, но других вариантов я не видел. Никакого доступа к бюджету империи у меня нет, к тому же, даже если бы и был, нет никакого представления, как сделать туда запрос. В сети оказалось удивительно много банков, но даже банки из пространства хаттов рассматривали заявление на получение денег в течение 3 дней. Что же остается? Обратиться к императору. Вот только, была во мне какая-то уверенность, что делать это можно, только если не окажется другого выхода. Не вешай нос, подбодрил я Асаку. Одна мысль у меня все же была. Трайнкирк встретил нас в своем рабочем кабинете. Он выглядел все так же, словно презирая одежду. Было видно, что, несмотря на поздний час, мы не разбудили инженера. «Вижу, вы уже неплохо освоили временные протезы», – проскрипел Трайнкирк, приглашая зайти. Он посматривал с явным интересом. Кабинет у инженера чем-то неуловимо напоминал лабораторию безумного ученого. На многочисленных столах стояли различные приборы, некоторые в полуразобранном состоянии. В углу, в большой коробке, лежало несколько десятков, сваленных кучей, рук и ног. «Надеюсь, это протезы». «Стараюсь, доктор, но я, собственно, хотел обсудить с вами один вопрос», но был беззастенчиво прерван Кирком. «Есть какие-то проблемы с нейроинтерфейсами ног?» В голосе инженера явно проскользнула обеспокоенность. «Нет-нет, с этим все в порядке, у меня возникла проблема другого рода. Во время нападения серьезно пострадал мой адъютант. Я не занимаюсь протезированием клонов. Если нужно, запчастей для них на складе завались», отмахнувшись, вновь прервал меня Трайнкирк, теряя всякий интерес. «Да спину он сломал», воскликнул Асака, не удержавшись и встряв в разговор. Инженер водрузил свое тело в кресло, подъехал к столу, махнул рукой, над столешницей возник голографический интерфейс. Кирк вызвал какой-то список, после чего выделил в нем имя ФК-001. На экране возникли многочисленные диаграммы и графики. «Ему необходим». «Помолчи, сам вижу», — прервал меня Кирк. «Черт, однако, какой отвратительный характер у моего инженера. Компрессионная травма 3-го и 4-го позвонка, разрыв спинного мозга с истечением спинномозговой жидкости, отек головного мозга, хотя с этим хирурги уже справились, ничего сложного. Необходимо использовать спинальный имплант Mark 3, хотя нет, желательно Mark 4, для полного сохранения функционала жизнедеятельности, также необходимы 2 искусственных позвонка и набор для монтажа». Кирк ненадолго задумался, и начал прямо в документе накидывать список различных приспособлений. «Готово, с вас 640 тысяч 64 кредита», — повернувшись к нам, проговорил инженер. Складывая руки в замок, он всем видом показывал, что он крайне недоволен тем, что его оторвали от работы на такую-то мелочь. «Сколько?» — в горле пересохло. «Вам предложили стандартный спинальный имплант производства на Бумит Технологии, неплохое решение, по сходной цене, вот только искусственный интеллект его требует периодической перезагрузки, что в условиях полученных травм сложно реализуемо, необходимо будет раз в полгода подключать вашего адъютанта к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Ну, а если он вдруг зависнет, единственное его преимущество – это цена. Почему так дорого?» Не удержался я от вопроса. Тагрута молча открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. У меня задергалось веко от таких известий. За 300 тысяч можно было купить яхту с гипердвигателем, добавим еще 20, и в комплекте будет дроид-пилот. Дорого? Глаза Кирка широко раскрылись, затем он ненадолго задумался и спросил: «А как вы думаете, во сколько обошлось казне империи лечение генерала?» Почему-то в его бесстрастном голосе мне послышалась усмешка. «Мне страшно даже представить», — тихо проговорил я, но Кирк услышал. «Расходы составили 72 мегакредита, короткое движение рукой, и я увидел свою медицинскую карту, где в самом низу находилась обозначенная сумма. Конечно, это прогнозируемая сумма, после установки всех необходимых имплантов и протезов. Я сглотнул, нет, предположение, что мое лечение стоило дорого, у меня были, но чтобы настолько дорого. Да, чтобы отработать такие суммы, меня нужно сделать, как минимум, бессмертным, иначе, вложение ну никак не окупится. Боже мой, я стою больше, чем целый звездный разрушитель класса Победа. А что будет, если я сломаю свою новую руку? Не волнуйтесь, большая часть этой суммы – это цена работы профильных конструкторских бюро и ваше лечение. Можно сказать, что благодаря вам, многие разумные смогут, наконец, нормально дышать. Разработка уникального трахеального импланта – косвенно, ваша заслуга. Думаю, в таких больших суммах можно потерять 500 000 для лечения моего человека, осторожно начал я, внимательно отслеживая реакцию Кирка. Трайн Кирк посмотрел на меня с некоторым удивлением, и, как мне показалось, с одобрением. Его лицо сморщилось еще больше, он повернулся к экрану, недолго поколдовал над ним, отчего итоговая сумма вдруг увеличилась на треть. «Надеюсь, милорд, вы понимаете, что я не могу просто так пойти на такое», — проговорил Кирк, не отрываясь от экрана. «Что ему нужно? Денег? Интересно, император зажарит молнией меня сразу, если узнает о таких махинациях, или сначала прикажет демонтировать все дорогостоящее оборудование? Чего вы хотите?» Мысленно готовясь пойти на компромисс с совестью, спросил я. Асака сидела, как пришибленная. Похоже, ее сильно удивили озвученные суммы. «Вашу руку? Что?» — опередила меня с возгласом Тана, отчего удостоилась очередного недовольного взгляда инженера. «Доктор Риту упорно не дает добро на работу над вашей правой рукой и плечом. Вы хотите ампутировать ему оставшуюся руку?» — в полном шоке проговорила девушка, словно забыв, что я нахожусь в помещении. «Зачем ампутировать? Нет, я все же биотехник, мы проведем имплантацию необходимых элементов, напыление на кости, синтетические мышцы, усилим ключицу. От этого сверстанные расходы изменятся, и туда легко можно будет незаметно добавить один дополнительный имплант», — с видимым неудовольствием ответил Асаки инженер, повернувшись ко мне в ожидании ответа. «Зачем вам это? Я уже принял решение, но хотел знать, что движет этим разумным». Совершенно неожиданно он смог меня удивить. «Что вы знаете о расе Асагиан?» — просто спросил Трайн Кирк. «Ничего, в моем исполнении пожатие плечами как обычно выглядело жалко. Мне почти 470 лет, и я собираюсь перейти к фазе размножения. Моя раса не слишком многочисленна, наш способ размножения ведет к неминуемой гибели организма как индивидуума, однако, дает подлинное бессмертие». Голос Трайна Кирка не выражал никакого сожаления по поводу своей скорой кончины. «Поэтому это моя последняя работа, и я хочу сделать ее достойно, для спокойного завершения своего существования. Я согласен, небольшая плата за один из винтиков, что удерживает мое существование, Энакин, но...» — тихо прошептал Асака. «Асака, рука не такая уж и большая плата, на всех рук может и не хватить. Глава 6. Самый тяжелый день. Глава 6. Самый тяжелый день. Интерлюдия 5. Все тот же Шиф Палпатин. Сознание к императору вернулось сразу, сказались многолетние тренировки. Странный горьковатый привкус во рту. Воздух приятно наполняет легкие, в мыслях же царит досада. Участь быть первым в истории ситхом, умершим подавившись, благополучно миновала его. Как вы? Испуганный шепот. Император открыл глаза и посмотрел на его источник. Доктор Нимзара склонилась над ним, прижимая руки к своей объемной груди. Девушка была чем-то напугана и смущена. Дроид-секретарь бесполезно стоял в проходе, даже не слишком эмоциональная железка выглядела озадаченно. Уже лучше, голос его подвел, боль в груди и странный привкус неожиданно сложились в единую картину. Укол осознания, нет, пожалуй, умереть было бы все же хуже. Хорошо, облегченно проговорила Нимзара. Ее грудь призывно колыхалась в такт ее словам. Призывно, император прикрыл глаза, борясь с наваждением. «Почему вы спасли меня?» – спросил Шиф Палпатин. «Неприятно признавать это, но привкус слюны твиликов и действия афродизиаков в ней было сложно с чем-то спутать. Сказывался опыт, многих это удивило бы, но когда-то давно император был молод и его знакомство с этой расой прошло весьма бурно. Как давно это было?» Воспоминания о зелтронах лучше сейчас похоронить в глубинах сознания. Я должна была дать вам умереть, удивилась и даже немного рассердилась Нимзара. Интересно, откуда они берутся, эти юнцы, со взглядом горящим, может решение с институтом было поспешным? Шиф Палпатин быстро отмел эту бессмыслицу. Это было бы разумно, просто ответил он, присаживаясь на корточки. В теле все еще ощущалась неприятная слабость, а в крови бушевал коктейль из совершенно ненужных сейчас желаний. «Я убил всех, кого вы могли знать, я держу вас в неволе», — император криво улыбнулся, припоминая все, что писали последнее время в СМИ. «К тому же, я злой и страшный ситх, так почему вы спасли меня?» Кампания в прессе, развернутая против императора некоторыми политическими оппонентами, только набирала обороты. Один особо деятельный сенатор успел оступиться на лестнице и свернуть себе шею. ПФ. Какая потеря? Вопрос был насущный. С момента прилета на Корусант возникла проблема. Куда же девать живого свидетеля? Девушка вполне удачно для императора оказалась сиротой, что, в свою очередь, было удивительно. Традиционно для Корусанта должности в научных институтах передавались практически по наследству. Поэтому молодого научного сотрудника, не состоявшего в каких-либо группировках, и отправили на растерзание страшному императору, да еще и ситху. Там, в институте, погиб и весь круг общения этой девочки. А что мне останется, если вы умрете? Снова идти в танцовщицы, или, может быть, в шлюхи? Неожиданно зло бросила Нимзара. Да, твиликам, выросшим вне касты, из-за особенностей их культуры, всегда было нелегко. Для внекастовых было немного дорог. Артисты, рабы или шлюхи. По сути, никакой разницы. К тому же особенности физиологии делали их весьма ценным приобретением. Наука же, вотчина высших каст, отринувших это, традиционно, сами твилики называли выродками. Интересно, досье, собранное на доктора сенатской канцелярии, было скупое. Родилась на Корусанте, в детском доме. Родители погибли во время аварии, на верфях, разгерметизация на сервисной станции. Небольшую квартиру у девочки отняли еще в младенчестве. Однако чиновники не смогли наложить лапу на личные счета семьи. Банки пространства Хаттов, как это ни удивительно, славятся своей неприступной репутацией. Покинув детский дом с дипломом о среднем образовании и необналиченными счетами, юная Нимзара пропала из видимости официальных властей, чтобы через 2 года подать прошение на поступление в Высшую экономическую академию Корусанта. Блестяще сдав экзамены и получив государственную стипендию, она проучилась там 5 положенных лет, чтобы, защитившись, попасть в профильный институт, где вскоре получила должность младшего научного сотрудника. Девушка была полной загадкой, а Шиф Палпатин ценил хорошие загадки. «Чего ты хочешь?» Голос императора загремел, в нем появились нотки, заставляющие сенаторов слушать его, ловя каждое слово. Дарт Сидиус ценил свою жизнь очень высоко, и сейчас готов был заплатить за ее спасение весьма высокую цену. Хотя не исключено, что это будет последнее, что получит доктор в своей жизни. «Хочу, чего я хочу? Я хочу жить, я хочу дело, чтобы не лезть здесь от скуки на стены», — Нимзара всхлипнула, сжавшись и в следующую секунду захрипела, схватившись за горло. Девушку приподняла над землей, глаза выпучились, Она бесполезно пыталась вдохнуть, но воздух словно стал чужим для ее тела. Император не любил истерики. На мгновение его глаза окрасились золотом, Ситх прошипел. «Никаких истерик, доктор Нимзара, нам предстоит очень много работы», затем невидимая сила, сжимавшая ее горло, ослабла, и она упала на колени на пол. Девушка еще секунду ловила ртом воздух. «Хорошо, теперь бегом за стулом, попробуем с вами поработать». Шиф Палпатин водрузился обратно в свое кресло, и, хотя кровь еще бурлила от ударной дозы твилекской слюны Нимзары, одаренному не составляло труда справиться с позывами плоти. Нужно разобрать злополучный документ, которым его ученик ненароком чуть не свел его в могилу. Затем, возможно, следует отправить соратникам, для вдумчивого препарирования. Идея, которая появилась в голове у императора, была дерзкой. Шиф Палпатин улыбнулся, позволив потревожить лицо. А да, для его противников это станет большим сюрпризом. Увлекшись чтением, император сам не заметил, как поделил свое рабочее место с доктором Нимзарой. Документ оказался увлекательным. Нет, Энакин Скайуокер никак не мог написать подобное. Почему? Потому что в этом чувствовался кто-то, как минимум, не уступающий императору в знаниях тонкостей права. Порой возникало желание придушить неизвестного гения в объятиях. Благо Ситху со столетним опытом пару раз приходилось применять этот прием на практике, разбираясь таким образом с коллегами по ремеслу. Данная конституция прекрасно подошла бы для реставрации республики, в гораздо более сплоченное государство, однако была полностью несостоятельна в рамках его империи. Но если правильно использовать заложенные в ней идеи, то открывались весьма неожиданные возможности. «Кто составил это?» — в некотором удивлении спросила доктор Нимзара. «Вот и я, девочка, думаю, кто бы это мог быть?» — ответил ей император, и зловеще ухмыльнулся. Его глаза коротко сверкнули желтым, но все выяснение будет потом. Сейчас император бросил взгляд на девушку, увлеченно пролистывающую документ на начало. «Надо выгнать доктора и отправляться спать». Интерлюдия 6. Шиф Палпатин и Мейс Винду. Тюремная камера была удивительно маленькой. Одиночная, 2 на 2 метра, стала бы пыткой для любого разумного, но джедай в центре комнаты не испытывал дискомфорта. Казалось, Мейс Винду получает своеобразное удовольствие от своего заключения. Это была уже третья подобная камера, в которой он очнулся. Каждый раз, перед тем как камера менялась, из вентиляционных отверстий шел белесый газ, заполняя ее на добрых полчаса. Даже опытный джедай, а Мейс Винду был очень опытным джедаем, не мог не дышать полчаса. Мастер успел полностью потерять счет времени. Совсем немного его удивляло, что он все еще вновь не предстал перед судом. Возможно, оглашение приговора прошло без его присутствия, либо Ситх решил закончить начатое. Поэтому джедай медитировал и готовился к прекращению своего существования. Ничего кроме легкой досады он не чувствовал. Чего Мейс Винду совершенно не боялся, так это смерти. Смерть для джедая — досадная неприятность, а не конец существования. Неожиданно дверь его камеры поднялась вверх. Это что-то новенькое в его одиночном заключении. Джедай еще немного посидел в позе для медитации, ожидая, что его позовут. Но никто так и не пришел. Дверь оставалась призывно открытой. Испытывая легкое любопытство, Мейс Винду поднялся со своего места. Осторожно выглянул из своего узилища, но в коротком, слабо освещенном коридоре никого не было. Только еще с десяток закрытых дверей, похоже, такие же камеры. У двери на стуле аккуратно сложенная лежала чистая одежда. Быстро переодевшись, магистр почувствовал себя уверенней. Одеяние почти в точности повторяло то, что Мейс Винду обычно носил. Запах еды защекотал нос, где-то в животе настойчиво заурчало. Когда он последний раз ел, этого он не помнил. Какое-то время магистр еще колебался, но просто сидеть в уже открытой камере и изнывать от голода было как минимум глупо. Выйдя из тюремного блока, он оказался перед большим столом. Стол был сервирован на одного, над горячими блюдами курился пар. Последняя трапеза, магистр больше не колебался, приступил к еде. Приготовленные блюда были вкусными, но легкими. Опытный одаренный подметил, что все приготовлено так, чтобы не навредить долго голодавшему человеку. Винду сам не заметил, как съел все и, если было у кого, попросил бы добавки. Великолепный последний ужин. Стоило джедаю отложить вилку, как открылась новая дверь. Дверь позади джедая так и не закрылась. Похоже, это приглашение пройти дальше. Еда немного примирила Мейса Винду с миром. Магистр поднялся, оправив одежду, разгладив левой целой рукой складки нового коричневого плаща, подобрался, если его ждет казнь, он встретит свою участь достойно. Император устроился в небольшом кабинете. Когда-то давно это была пыточная, но сейчас о славном прошлом комната ничего не напоминала. Ожидание затягивалось, и это слегка раздражало Палпатина. Время его было дорого, но император умел ждать, если то требовалось. Он был не один, по правую руку клевала носом доктор Немзара. Похоже, девочка вновь заработалась допоздна. Ничего, когда встреча закончится, он скажет все, что думает об излишнем трудолюбии в ущерб нормальному отдыху. Хотя Шиф Палпатин понимал, что таким образом доктор уходит от действительности. Император не переставал удивляться пластичности психики Твиликов. Наконец дверь открылась. Магистр-джедай вошел уверенно, еда и чистая одежда пошли ему на пользу. Член совета джедаев выглядел степенно и чинно, как тому и полагалось. К сожалению, во время доставки гостю пришлось мириться со стесненными условиями. Привести на Корусант Мейса Винду открыто не мог даже император. Шиф Палпатин надеялся, что это не станет серьезной проблемой. Магистр бросил короткий взгляд по сторонам, демонстрируя легкое удивление. Мастер-джедай император, не вставая со своего места, поприветствовал входящего коротким поклоном, осторожно поглаживая рукоять светового меча, закрепленного под крышкой стола. Память о поражении была еще свежа. Ситх ответил Мейс Винду, слегка склонив голову. «Я ждал нашей встречи в другой обстановке». Винду сел в подготовленное для него кресло. В комнате повисла атмосфера сдержанного любопытства. «В иных обстоятельствах я бы тоже предпочел разговаривать иначе», ответил ему император. «А да, здесь явно не хватало старых добрых пыточных приспособлений, или хотя бы одного узкоспециализированного дроида, для вдумчивого общения. Как минимум, я рад, что вы не напали на меня сразу, как вошли», улыбнувшись, проговорил Ситх. Лицо слушалось его все лучше. «Ваш ученик был весьма убедителен», губы джедая скривились в ответной, но какой-то странной усмешке, он осторожно потрогал нос. «Пока вы мой гость, я позволил себе наглость позаботиться о вашем здоровье». Глаза Ситха на мгновение сверкнули желтым. Незаметно он убрал руки от светового меча. «Император, позволив себе немного расслабиться, можно было немного откинуться в кресле, позволяя себе отдаться наблюдениям за реакцией своего оппонента. Я немного разочарован вами», – протянул он. «Скажу откровенно, не ожидал от вас столь опрометчивых действий. Так это вы организовали диверсию в зале суда?» – удивился джедай и посмотрел на императора слегка настороженно. «Не могу отрицать, косвенно я к этому причастен», – улыбнулся Ситх. Тонкая игра в слова. Это было то, в чем он был особенно силен. Магистр Винду посмотрел на Палпатина с некоторым сомнением. Нет, он понимал, что это все мастерский театр, все это. Открытая дверь, чистая одежда, еда, направлена на достижение какой-то цели. Вот только, сам джедай не очень понимал, какой. Магистру уже приходилось встречаться с ситхами, и весь непродолжительный опыт его общения с ними говорил о неправильности происходящего. Разговор должен закончиться быстро, переходя в фазу агрессивных переговоров. На что вы рассчитывали? Магистру действительно было любопытно. Рассчитывал, император ненадолго задумался, будто прикидывая, что же ему сказать. Я рассчитывал на повторное покушение. Не решись вы на такую глупость, я бы инсценировал его. Бил органа, наконец, протащил бы через совет законопроекта реформации ордена. О, когда император читал рассматриваемый документ, порой хотелось задушить сенатора в объятиях. Ситх никогда не мог подумать, что его извечный соперник способен выдать подобное. Случись принять его, орден потерял бы все остатки своей самостоятельности, полностью став марионеткой сената. «С чего такая откровенность?» – зло спросил Мейс Винду. «Неприятно осознавать, что едва не сыграл на руку Ситху. Возможно, стоило остаться и ждать приговора. Обстоятельства поменялись». Император поморщился. «Вы оказались слишком непредсказуемым. К тому же, хотелось бы установить хоть какие-то доверительные отношения», голос у Палпатина был негромкий и вкрадчивый. Голос настоящего дипломата. «Доверительные отношения», удивился джедай. «Как вы себе это представляете?» «Думаю, прежде чем мы начнем, вам нужно будет ознакомиться с некоторыми документами. Доктор Немзара, прошу». Девушка, что недавно клевала носом, сейчас с интересом наблюдала за разворачивающимся представлением, достала небольшой датапад и поставила его перед магистром, открыв подборку каких-то документов. Джедай погрузился в чтение, а император внимательно следил за его реакцией. Но чем дольше он наблюдал, тем больше недоумевал. Винду не проявлял никакого интереса, он просто читал, даже с какой-то видимой скукой. Либо Мейс настолько продвинулся в своем мастерстве, что постиг истинный покой, но это было маловероятно, либо «Ситх», — проговорил мастер, и тихо рассмеялся. «Если ты хотел меня удивить, у тебя не получилось. Почему? Сейчас, в этом датапланшете хранилась самая большая тайна новорожденной империи». Шиф Палпатин даже подался вперед, пытаясь уловить в словах джедая ложь. «Для меня это не тайна, и даже не новость. Ордену известно, об этом как минимум 20 лет». Мейс Винду ненадолго задумался. 20 лет назад я вошел в совет джедаев. Тогда же и узнал о грозящей галактике экономической катастрофе». Мейс пожал плечами, всем своим видом показывая свое отношение. Джедай не лгал. Он смотрел на него, ситха, и улыбался. На секунду Шиф Палпатин сжал кулаки, захотелось вбить эту улыбку. Просто, по-простецки, врезать кулаком в эту наглую джедайскую рожу, но император не стал бы императором, если бы не умел сдерживать секундные порывы. Джедаи знали, голос императора высоко поднялся, ударив по потолку, убив нарождающееся эхо. Нимзара широко раскрыла глаза, она, последний аргумент в споре, стала вдруг бесполезна, и теперь из козыря неожиданно превратилась в простого свидетеля, весьма неудобного, кстати, свидетеля. Раньше все было лучше, есть джедаи, им надо гадить, есть власть, ее надо захватить. И вот он уже император стоит в одном шаге от абсолютной власти, и что он делает? Вопрошает в удивлении у джедая, что они все знали. Куда катится этот мир? Конечно, знали. Неожиданно магистр сутулился на своем стуле и словно как-то постарел. Сейчас можно было заметить, что магистр далеко не молод, хотя для одаренного это был только рассвет его сил. Знаешь, ситх, сколько джедаев погибло в бесплодной попытке что-то изменить. Порой я был вынужден отправлять на смерть своих братьев и сестер, каждый раз не имея возможности сказать, за что же они умирают. Да куда тебе, ситх, вы никогда не ценили ничью жизнь кроме своей. Джедай спокойно смотрел на Палпатина и грустно улыбался. Император поднялся со своего места, короткий пас с рукой, загорелся экран во всю стену. Храм, снующий вокруг Кары, бесконечный город. Вид на Корусант всегда успокаивал ситха. Сила бурлила в жилах, требуя выхода. Пожалуй, сейчас молния легко бы далась ему, но нельзя. Орден стал заложником, заложником красивых слов. Удобными марионетками в руках совета, продолжил джедай, будто бы не замечая состояние императора. Сколько попыток, сколько загубленных жизней, и все впустую. Удобная затычка для сената не справлялась с грузом нависших проблем. Поэтому мы приняли решение подготовить орден. Голос Мейса Винду был такой же ровный, как обычно, вот только глаза его смотрели зло. Одна из причин неудач джедаев сейчас сидела напротив. «Ваша новая доктрина, и нет эмоций?» – спросил, скорее утверждая, император. Джедай же просто кивнул в ответ. Медленно, Шиф Палпатин брал себя в руки. «Абсолютная власть, в том числе и над собой, первое правило ситха. Ты, ситх, появился очень удачно». Мейс Винду наслаждался, откровенно провоцируя адепта темной стороны. «Вывалить на проклятого ситха все то дерьмо, что занимало магистра добрых 20 лет, а потом, может, и умереть будет не жалко, испортив ситху его триумф». Что, сказать, что император удивился, это не сказать ничего. Примерно 10 лет назад джедаи перестали видеть будущее. Сильнейшие из провидцев видят только кромешную тьму, они стали абсолютно бесполезны. Мейс улыбнулся, но в его взгляде не было даже намека на улыбку. «Ты думаешь, почему мог действовать так свободно? Думаешь, орден мог бы проморгать ситха у себя под носом, будь он в своей полной силе? Орден 1000 лет вполне успешно находит и убивает адептов темной стороны. Думаешь, ты такой особенный? Нет, просто самый удачливый. Хотя, стоит отметить, что еще ни одному ситху не приходило в голову сознательно отказаться от использования силы. Видит только тьму, император был в замешательстве, пропустив мимо ушей обличающие тирады. Магистр джедай явно пытался вывести его из равновесия. Нет, такие примитивные приемы уже давно на нем не работают. У ситхов традиционно было плохо с предвидением, поэтому приходилось больше полагаться на собственные знания, ум и трезвый расчет. В этом искусстве он кое-что умел, но темная сторона слишком часто посылает ложные видения. Да, темная сторона застит взор. Император удивленно уставился на джедая. Что-то подобное он слышал порой на заседаниях с участием членов совета, но относился к этому, как к очередному околорелигиозному бреду. Очень удобная отговорка, почему сильнейшие джедаи, вглядываясь в будущее, не видят ничего. Мейс Винду улыбался, было видно, что он наслаждается. «Ты сказал ничего?» – тихо спросил император. «Абсолютно». Шиф Палпатин сглотнул. Почему-то вспомнилось старое ситхское проклятие, которое давным-давно кинул ему в спину умирающий учитель. «Добро пожаловать в эпоху перемен», – ситх Винду рассмеялся, он был доволен. «Почему ты рассказываешь мне это все?» – негромко спросил император. «Ради установления хотя бы каких-то доверительных отношений, ситх», – передразнил императора Мейс Винду. Император опустился обратно в кресло, одарив мастера продолжительным взглядом. Затем достал из стола простую бумажную папку. Джедай с осторожностью взял в руки этот архаизм, затем нахмурился. В бумаге явно чувствовался отклик в силе, мастер погрузился в чтение. «Это то, что я думаю». Настала очередь Мейса удивляться. «Туши». «Да, это оно. Вот только за это надо будет изрядно побороться. Возможность вытащить орден из прямого подчинения совету стоит дорого». Император улыбнулся. «Пожалуй, увидев эту улыбку, змей-искуситель помер бы от зависти. И поставить его тебе на службу», ситх раздраженно бросил джедай, углубляясь в чтение. «Этот документ специально был написан на бумаге и наполнен силой, словно вписан в саму реальность. В таком виде любой одаренный мог почувствовать, что изложенная истина не мне, а империи». Шиф Палпатин поспешил закрепить успех. Император наслаждался, это была его стихия, тонкая игра разумов, предложений, союзов и противовесов. Он получал истинное удовольствие от балансирования на грани, что практически будет одно и то же, возразил джедай. «Зачем тебе я? К тому же, Сенат никогда этого не примет. Орден парализован, он бесполезен. Ордену нужен новый грандмастер», пожав плечами, ответил император. Он чувствовал слабину и продолжал давить на нее. Сейчас орден был более необходим императору, чем император ордену. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь может дойти до такого исхода. «Ситх, я все еще подсудимый, все больше неуверенности». Мейс Винду словно пытался выбраться из той паутины, в которую заботливо закутывал его император. «Это решаемо», – заверил шиф Палпатин, – «в этом как раз он не видел большой проблемы. Коррупция, хорошо, до тех пор, пока играет ему на руку. Ситуация с орденом была хуже. Скорее всего, то, что сейчас происходит в этой комнате, приведет к очередному его расколу. Хотя, если во главе все же не встанет Мейс Винду, раскол будет глубже и больше». Магистр казался наилучшим кандидатом. «Орден в опале», как-то совсем уже робко проговорил магистр, было видно, что он колеблется чисто по инерции. «Это возможность реабилитироваться и взять, наконец, судьбу в свои руки», возразил император, привставая со своего места. Но, словно цепляясь за последнюю возможность возразить начал Мейс, но Палпатин грубо его перебил. «Чего ты ломаешься, джедай, как будто тебе есть, что терять? Вы уже проиграли», ситх взошел на престол. «Так может быть, пора капитулировать». Император начал терять терпение. Он ожидал, что переговоры будут сложными. Но все пошло несколько не по сценарию. «Ты предлагаешь прекратить войну, я предлагаю перемирие». «Наверное, Дарт Плегас сейчас непрерывно ворочается в своем мавзолее. Надо будет подключить к нему генератор, столько дармовой энергии пропадает», мрачно про себя съязвил он. Палпатин видел в этом возможность. Возможность окончить, наконец, бесконечную резню между одаренными, переведя ее в другое, более привычное для ситхов, русло. Император не питал иллюзий. Если дойдет до прямого противостояния, ему не выстоять. Возможно, даже удастся уничтожить орден, да что там, практически наверняка получится. Вот только сколько бы раз ситхи не одерживали верх, заканчивалось всегда все одним и тем же. Можно было убить верхушку ордена, уничтожить большую часть его адептов, разрушить храмы, повергнуть святыни, предать анафеме саму историю ордена, вымарать все упоминания о джедаях, но орден неизменно появлялся вновь. Стоило отметить, тоже было верно и для ситхов. Менялись названия, менялись личности, но противостояние адептов темной и светлой стороны было вечным. «Мир между ситхом и джедаем?» – удивленно переспросил Мейс Винду. В силе ощущался явный привкус светлых ментальных техник, одаренный пытается развеять наваждение, не веря в реальность происходящего. «Для начала, хотя бы перемирие между джедаями и ситхами», – поправил его император. «Такого никогда не было, — возразил джедай. «С начала времен адепты темного и светлого орденов с энтузиазмом резали друг друга, и в основном только средства становились сподручнее. Все бывает впервые», — ответил ситх. «Но даже сам предложивший это, не очень верил в удачность этой затеи, тем более, в продолжительность такого перемирия. Просто одна из ступенек в его плане». Повисло тягостное молчание. «Знаешь, ситх, я согласен, только у меня будет условие». «Какое?» — подобрался император, готовясь к продолжительной торговле. «Ближайшие 2 года держи своего ученика от храма подальше», — прищурившись, потребовал Мейс Винду. «Только если ты будешь называть меня императором, джедай», — парировал ситх. Он не ожидал столь простого условия, но как истинный политик, не мог не выдвинуть в ответ свое. «Хорошо, ваша светлость», — издевательски усмехнувшись, ответил магистр. Император раздосадованно подумал, что он явно продешевил. Конец интерлюдии. «Ну, вот меня и вновь стало меньше», — подумал я, очнувшись в своей постели, тело ощущалось чужим. «Если я очнулся, значит операция уже прошла успешно». Осторожно, я приподнялся на кровати, в зеркале отражалось мое осунувшееся лицо. Вместо левого плеча — плотная повязка, скрывающая большой провал. Все же сустав сохранить не удалось. Асака тихо дремала в кресле у моей кровати. Ее серый плащ сполз, открывая шею и верх плеч, показывая некое подобие маечки. Сейчас, во сне, она выглядела удивительно безмятежно. Неужели она просидела здесь все время, что я отходил от наркоза? Волновалась, что убегу. Асака, еще немного полюбовавшись ее сонным личиком, позвал я. Она забавно завозилась во сне. «Мастер, вы очнулись?» – обеспокоенно спросила Тагрута. «Почему она все еще называет меня так? Сейчас мои знания силы куда меньше, чем ее. Да и от человека, которым я когда-то был, осталось совсем немного. Наверное, если собрать всю ту плоть, что осталось, и 20 килограмм не наберется. Легкие, сердце, почки, печень, проще будет перечислить те органы, что не подверглись установкам различных высокотехнологичных устройств. Множество имплантов усиленно поддерживали мое существование. Да, осторожно опустив железные ноги на пол, подтвердил очевидное я, усаживаясь на край кровати напротив Асаки. В левом плече, которого уже не было, что-то болезненно стрельнуло, заставив поморщиться. Как и в К-001, когда доктора готовили меня к операции, его все еще шла, а длилась она без малого 2 суток. Капрал уже лучше, его перевели из палаты интенсивной терапии, скоро его должны начать выводить из состояния искусственной комы, ответила Тана. Она была какой-то необычно хмурой. Насколько я успел узнать ее, совершенно нетипичное для нее состояние. «Что такое, Асака?» – спросил я, призывая силой с тумбочки дата-планшет. «Интересно, что я буду делать, если он залипнет так же, как тарелка с кашей? А еще нужно поработать с отчетом, что успел составить ФК-001 и подумать. Может быть, смогу придумать что-то еще для решения постигших нас проблем. Пока меня хватило только на то, чтобы перепечатать по памяти Конституцию, доработав ее слегка под местные реалии. Хорошо, что помнил я ее почти наизусть. Вы правда ничего не чувствуете, мастер?» – тихо спросила девушка, опуская взгляд. «О чем ты?» «Когда я сказала вам о Падме, напоровшись на мой непонимающий взгляд, она неожиданно зло на меня посмотрела. Вы ее не любили? Женщины, вы все одинаковые, во всех мирах. Падме, что она для меня? Ну почему именно сейчас тебе нужно было поднять этот вопрос? Ты же знаешь, что я ее не помню. С другой стороны, чувства должны были сохраниться, вот только я не тот Энакин. Интересно, если я расскажу о том, что, возможно, ее учитель уже мертв, она покинет меня».